Глава 36. О порядке стяжания добродетелей. Хотя истинный воин Христов, всем сердцем выжелавший достигнуть полноты совершенства, не должен никаких полагать пределов своему стремлению к преуспеянию во всем, однако же ему необходимо рассуждением умерять и добре направлять чрезмерные порывы рвения духовного. Такие порывы, особенно в начале, обыкновенно вдруг разгораются с великою силою и влекут неудержимо, а потом слабеют и совсем угасают, оставляя нас беспомощными среди пути. Ибо не только внешние, телесные добродетели следует стяжевать мало-помалу, восходя в них как бы то по ступеням, но и в стяжании внутренних, душевных добродетелей надлежит соблюдать свой чин и порядок, так как только при этом малое наше скоро делается большим и устанавливается навсегдашнее в нас пребывание. Так, например, в стяжании внутренней добродетели терпения нельзя тебе вдруг вожделевать напраслин, обид и всяких других неприятностей, порываться на них и радоваться им, хотя можешь терпеливо переносить их, когда встречаются, потому что такое вожделение и такая радость — суть высшей степени терпения, до вступления на которое тебе надлежит пройти низшее, кое и суть смиренное самоуничижение, считающее себя заслужившим всякие оскорбления, подавление позывов к отмщению, возненавидение всякой мысли об отмщении и подобное. Советую тебе также, не берись вдруг за все добродетели и даже за несколько их, но становись прежде в одной, а потом переходи и к другой. При таком образе действования всякий добродетельный навык удобнее и прочнее укоренится в душе. Ибо когда станешь упражняться непрестанно, преимущественно в одной добродетели, то и память твоя все будет занята почти одной ею, и ум твой, будучи через то прикован к помышлению об ней, скорее утомшится в изыскании случаев и способов к совершению ее, и воля твоя охотнее прилепится к ней с большим расположением. А все это в деле стяжания добродетельных навыков суть сильные с поспешествования, которых тщетно будешь ты ожидать, если за раз прострешься ко многим добродетелям. С другой стороны, и сами деяния одной и той же добродетели, будучи одновидны и сходны между собой, по причине всей одинаковости образа действования, становятся все менее и менее притрудными и скорее препровождают к другой. Ибо обыкновенно одна добродетель вызывает другую, подобную ей, и помогает ей тем самым, что, установившись в сердце, предрасполагает его и к принятию своей подобницы, уготовляя наперед там для нее как бы престол для восседания. Этот высказанный мной расчет верен и истинен, и мы по опыту знаем, что кто добре и всеусердно упражняется в одной добродетели, тот вместе с тем не только научается наперед, как упражняться и в другой, но с умножением навыков в ней возбуждает, растит и крепит все другие добродетели, по причине нераздельности их между собой, ибо они все — суть лучи, исходящие от одного и того же божественного света.